Глава 43. Он просыпался дважды от жары. Кондиционер уже не справлялся, и Самара, дважды накрыв его тело тряпкой, поливала ее водой, что, конечно, спасало его от жары. А после жара спала, и он проснулся. Между лопаток горело. Шея тоже пылала, но, во всяком случае, кожа в тех местах уже не зудела. После таблеток вставать, приходить в себя ото сна было тяжело, но он встал. Вышел из палатки, уже сгущались сумерки, и пошел к суетящимся на участке людям. Бетон встал, уже поставили на фундамент генератор, бросили кабели, уже сталкивали привод, разложили для удобства конструкции самой вышки. «Я смотрю, вы уже начали?» — спросил он у Дячина и Баньковского, которые наблюдали за работами. «До утра ноги поставим, все подключим, завтра к вечеру соберу площадку», — отрапортовал Дячин. — Мы к утру все сделали бы, но жара была 64. — Даже боты ватные ходили, — добавил Толик. — Ужас! — А ты, кстати, где был? — Опять на рыбалке? — Смотрел, как трубы к берегу класть. — Ну и как? — спросил буровой мастер с интересом. — Нашел удобный путь, — отвечал Горохов. — Местность к реке идет под уклон. На 6 километров, думаю, понадобится всего один насос. Но на берегу придется делать раму. Берега вокруг высокие, обрывистые. — Ты думаешь, мы добудем воду? — спросил Баньковский, как бы походя. — Между прочим, вот идиот. Этот вопрос вдруг разозлил Горохова. Он понимал, что Толя из тех людей, которых все время нужно убеждать, а иной раз и уверять в успехе. Все время нужно поддерживать под локоток, что часто Баньковский неосознанно ищет поддержку. Но иногда эти его поиски поддержки раздражали. Хотя, в общем-то, Анатолий был человеком неплохим. Горохов вздохнул и произнес. — Толя, езжай в город и купи 2 банки инсектицида. Бери только с черной этикеткой. У меня вокруг палатки клещи распоясались. — Прямо сейчас ехать? — спрашивал Баньковский, которому никак не улыбалась перспектива, на ночь глядя куда-то срываться. Инженер поглядел на него, ничего не ответил и пошел к своей палатке. — Владимирович, ну ты что? — кричал ему вслед Баньковский. — Я плохо себя чувствую, — отвечал инженер, не оборачиваясь. — Перегрелся сегодня. Он вернулся в палатку, сел у кондиционера и стал пить недавно сваренный Самарой чай. Стал вспоминать то, что видел сегодня на мониторе. Дорогу, Даргов, дом, двери. Начал готовиться к делу. План, инструмент, экипировка, собственные физические кондиции. План. Ну, допустим, мысли есть. План более-менее у него уже выкристаллизовывался. Инструмент. Ну, тут все в порядке. Он подготовился ко всяким неожиданностям, что называется, еще на берегу. В его ящике был целый арсенал всевозможных инструментов. Кондиции. Да, пока что он чувствовал себя неважно. Но это недомогание к утру пройдет. Главное сейчас как следует есть и пить. Говорят, что впрок не напьешься. Ерунда. Выпитые перед выходом в степь на жару 3 литра воды за день сэкономит 1 литр, а то и 2 литра воды во фляге. Это он знал по собственному опыту. В общем, есть, пить, отдыхать. А если самочувствие к завтрашнему дню не нормализуется окончательно... У него есть волшебные таблеточки. Они помогут. А пока... «Самара!» — крикнул он, слыша, что она говорит с женщинами недалеко от палатки. Когда полог палатки откинулся, и она появилась внутри, он сказал, «Давай поедим, а потом, как стемнеет, выкопай ящик. Нам оттуда кое-что понадобится». Она молча кивнула. Самара изменилась. Она и раньше не была болтливой, а тут совсем голос потеряла. Не такой эта степная женщина представляла себе жизнь с богатым инженером. Горохов усмехнулся. Нет, не такой. Она была напряжена. Это чувствовалось. Напряглась она то ли от того, что он взял с нее слово ничего не рассказывать атаману, то ли от того, что теперь она знала наверняка, что он не инженер. Ну, вернее, не совсем инженер. В общем, Самара становилась опасной. Нет. Не так. Она могла наделать глупостей, которые могли привести к срыву его операции. Но пока в ближайшем его предприятии она была незаменима. А после... После придется за ней наблюдать. Она все сделала после ужина, убрав посуду, когда уже стемнело, пошла и выкопала тяжелый ящик и втащила его в палатку. Села рядом, молчаливая и внимательная. И Горохов, как бы подчеркивая, что полностью ей доверяет, открыл ящик и стал доставать оттуда то, что должно было помочь ему выполнить поставленную задачу. Первым делом достал оттуда две небольшие противопехотные мины нажимного действия. Положил их рядом. Потом пистолет. Армейский восьмизарядный 9-миллиметровый. Затем из небольшой коробочки достал металлический цилиндрик сантиметров 5 в высоту. Это была термитная шашка с легко воспламеняющимся запалом. Чуть подумал и достал еще одну, на всякий случай. Уложив их рядом с минами, открыл еще одну коробку. «Умеешь с этим обращаться?» — инженер показал Самаре портативную рацию. «Умею, кто же этого не умеет?» — отвечала казачка. И на этот раз в ее голосе и намека не было на заносчивость. Горохову даже показалось, что теперь она даже побаивается его, что ли. Он даже решил говорить с ней помягче. А рация очень мощная. 8 ватт, 6 километров пустыни держит уверенно. Но говорить нужно коротко. Сажает батарею мгновенно. Он показал ей кнопки. Прием, передача. Я все настрою, но нам нужно будет завтра попрактиковаться. Женщина молча кивнула. Поставь аккумуляторы заряжаться. Она молча встала и сделала это. Дальше выложил 2 гранаты РГД, их он тоже собирался взять с собой. С дна ящика достал армейскую саперную лопатку, тоже пригодится. И, наконец, самое главное. Коробочка эта была маленькой. Он открыл ее, а там всего 16 9-миллиметровых патронов под пистолет и 2 пустые обоймы под них. Десятки людей трудились не один месяц, чтобы разработать, создать и испытать этот боеприпас. Без всяких натяжек смертоносный боеприпас. Он в который раз рассмотрел чуть надрезанную и закрашенную зеленой краской головку пули. А после стал один патрон за другим снаряжать магазин. Делал он это аккуратно. Знал, что это глупо, но все равно старался обращаться с патронами как-то бережно, что ли. Самара же просто смотрела, как он это делает, и молчала. Она теперь почти все время молчала. Горохов снова полез в ящик. Там у стенки, завернутая в бумагу, лежала стальная трубка. Он развернул бумагу. Это была уникальная вещь. Точная копия изобретения древних. Уж чему-чему. А их удивительной способности изобретать приспособления для убийства можно было только позавидовать. Он взял трубку, заглянул в нее с одного торца, потом с другого. Остался удовлетворен увиденным. Взял пистолет. Оказалось, у среза ствола и у этой самой трубки имелась резьба. И эта самая трубка из черной стали легко прикручивается к стволу пистолета. Инженер прикрутил ее накрепко, ствол пистолета удлинился сантиметров на 20. Он снял оружие с предохранителя, дернул затвор, потом нажал на спуск. Раздался щелчок. В оружии патронов не было. Самара с интересом смотрела на все это. Видимо, ничего не понимала, но ни о чем не спрашивала. А он ничего ей не стал объяснять. Скрутил трубку со ствола оружия и положил их на войлок. Самара достала чашку. «Налить тебе чая!» Инженер кивнул и снова полез в ящик. На сей раз на войлок легла завернутая в пластик лепешка пластида граммов в 200. Взрыватели для нее у него во фляге. И уже под конец он достал из ящика капроновую удавку, которая в случае необходимости могла отлично сойти из-за наручники. Крепкая полоса из пластика с рифлением и фиксатором. Такой вещью запросто можно задушить человека, накинув ему ее на горло, дернув и затянув фиксатор. Если у бедолаги нет с собой ножа, ему ее ни за что не снять. Можно задушить насмерть, а можно придушить и оставить чуть живого. Человек с такой удавкой на шее почти не может передвигаться. Ему все время будет не хватать кислорода. Инженер, если честно, надеялся, что она может ему пригодиться. Все это при помощи Самары он разложил в рюкзаке. Кроме ружья, на всякий случай возьмешь еще винтовку с оптикой, мало ли. «Хорошо», — коротко ответила казачка. Почти до утра он отлично спал, хоть ночью была жаркой, и проснулся до рассвета в хорошем самочувствии. Самара спала, а за стенами палатки вовсю шла работа. Тарахтел генератор, гудел компрессор, трещали пневмоключи. На участке собирали буровую. Он оделся так, чтобы не разбудить Самару, и вышел. Боты и люди под наблюдением бурового мастера уже ставили ноги буровой в бетонные подушки. «Баньковский приехал?» — спросил инженер у мастера. «Да, привез то, что ты просил, и ушел спать», — ответил Дячин. «Ты-то когда спал?» — Горохов дал ему сигарету и закурил сам. Дячин тоже закурил и посмеялся в ответ. «Вода пойдет, отосплюсь, а пока мне хватает». Самара не врала, она быстро разобралась с рацией. Они настроили оборудование, поездили по барханам, изучая качество приема и передачи на разных расстояниях и в разных условиях. Из-за камней, из-за песка. Рации вправду были хороши и легко выдавали хорошую передачу даже на 8 километрах. А если найти возвышенность, то еще больше. Но, как он и предполагал, подобное взаимодействие быстро сажали батареи. Как он не пытался облегчить свой без того тяжелый рюкзак, но выхода не было. Запасные батареи для рации придется брать. И у Самары ноша не получалась легкой. Помимо воды, оружия, медикаментов, ей приходилось нести еще и коптер с запасными батареями к нему. Они вернулись в лагерь, когда солнце начинало заметно припекать. И снова сели есть. А после он проверил и свой ее рюкзак. С оружием и патронами его ноша переваливала за 20 килограммов. Это не считая канистры с водой и фляги. Но и ее рюкзак был тяжел, килограммов 13. Плюс коптер, плюс винтовка с патронами и ружье. Самаре, конечно, не придется идти несколько часов по барханам. Ей нужно протащить все это всего 5 километров. Тем не менее... В 2 часа дня по страшной жаре, когда все люди прятались в палатках с кондиционерами, приехал в лагерь человек, тот самый, который уже приезжал Горохову от Людмилы Васильевны. 62 градуса на термометре его не остановили. Хороший у него кондиционер в квадроцикле. Мало того, что Люсечка сама может себе позволить такой транспорт, так она даже своим людям такую роскошь предоставляет. «Богато живет девушка!» Инженер вышел к нему, щурясь от ослепительного солнца, а мужичок вылез к нему на жару из прохладной кабины и говорит. Людмила Васильевна просила передать, что все складывается именно так, как она и планировала. «Людмила Васильевна в этом уверена?» — уточнил Горохов, не сильно надеясь, что на этот вопрос он получит хоть какую-нибудь внятную информацию. Так и вышло. Посланец не удостоил его ответом вообще. Повернулся и полез в прохладную кабину. Инженер поглядел вслед уезжающему квадроциклу и, чтобы не жариться на солнце, тоже пошел к себе. Даже тут, в тени скалы, под толстым брезентом палатки, было жарко. Кондиционер едва охлаждал воздух. Самара то и дело поливала себя из маленькой миски. «Жарко», — сказал Горохов, присаживаясь возле нее. «Для этого времени года нормально. Бывали года и пожарче». Он глядит на ее красивое тело под тонкой мокрой тканью рубахи и спрашивает. «Ты сможешь завтра на такой же жаре просидеть там, где мы сидели, когда проводили разведку?» Он не был уверен, что это ей под силу. Ему и самому будет непросто. Он уже думал, где ему переждать дневной зной. Но Самара только хмыкнула в ответ на его сомнения. 10 литров воды с собой возьму и весь день просижу, если тень хорошая будет». Он рад был это слышать. Иметь глаза в виде камеры коптера ему никак не помешало бы. Тем более она будет нужна. Да просто необходимо, если вдруг что-то пойдет не так. «Так что, снова пойдем на тот берег?» — спросила казачка, пока он сидел, задумавшись. Инженер поднял на нее глаза. «Да, надо решить этот вопрос». «И что это за вопрос?» — спросила она и, подумав, спросила. «Или не скажешь? А тебе это и вправду интересно?» «Конечно! Дело чай не шуточное, раз за него ты столько денег обещаешь. Значит, непростое дело, опасное». Горохов усмехнулся. «Да, непростое, опасное. А ты что же, боишься?» «Я роду казацкого», — гордо отвечает Самара, вся приосанилась, красивая стала. «Я в степи родилась. Чего же мне бояться?» разве что детей полными сиротами оставить. Так это общество пропасть не даст, так что не боюсь я. — Ну и правильно, — сказал инженер. — От страха руки дрожат, он стрелять мешает. — Так что не скажешь, зачем идем? — не отставала она. — Из того дома, что мы видели, нужно кое-что забрать, — отвечал он, подумав. — А без одного человека это забрать невозможно. И этот человек завтра как раз туда собирается. Вот я туда и хочу попасть. С ним там повстречаться. — Убьешь того человека? — сразу спросила она. — Хотелось бы его с собой забрать, — ответил он, и она поняла по выражению его лица, что если не получится его забрать, то... — Как же ты его заберешь, если там четверо даргов? Она все хотела знать. Как только у нее выдержки хватало до сих пор не задавать ему вопросов. — Даргов я убью, — коротко отвечал инженер. — Четверых? Она даже головой покачала. Это невозможно. Дарги — это тебе не скалопендры и даже не прыгуны. Ты хоть одного дарга за свою жизнь убил? — Убил, — он кивнул головой. — Одного? — Больше. — Больше? Она опять не верила. — Это сколько? — Может, 20. Тут казачка скривилась и махнула на него рукой. — Дурой меня считаешь? Смеешься надо мной? — Нет, не считаю и не смеюсь. Первого дарга я убил, когда мне было 14. И с тех пор 20 их набил. Ну, или около того. У нас во всех окрестных куренях нет такого казака, чтобы даже полстолько даргов побил бы. — Это что ж, ты лучше любого нашего казака? — Ну, это уж ты сама решай. Может, она и хотела, но не могла с собой совладать. Не могла поверить, что сидящий перед ней мужчина мог убить столько опасных и злых врагов. Она прищурилась и спросила с заметным сомнением. — А что ты за герой? Кто же ты есть? — Ох и бестолковая ты баба, Самара! — с усмешкой отвечала Егорухов, доставая сигареты. — Ну, сколько раз тебе можно повторять? — Я горный инженер, у меня и диплом есть. Она все равно смотрит на него недоверчиво. Даже губы поджала чисто по-женски. — Что, не веришь? — Вон, в сумке бумага лежит. Можешь посмотреть.